Операции специальных подразделений. Великая Отечественная война. Осень 1941 года. 16 ноября в ходе ожесточенных боев гитлеровские войска заняли город Керчь. Части Красной армии отступили. Несколько советских подразделений, прикрывая отход главных сил, оказались в окружении и заняли оборону в аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась и часть местного населения. Горожане и кадровые военные сформировали партизанский отряд имени Ленина. Более месяца, с ноября до середины декабря 41-го, мобильные группы партизан действовали в глубоком тылу противника, перехватывали важнейшие вражеские донесения, вели подпольную работу в Керчи. В конце декабря 41-го года фашисты зацементировали многие выходы из каменоломен. Так народные ополченцы оказались заперты в подземелье. Партизаны решили вырваться из оцепления. Они разработали детальный план всей операции. Разрешите доложить, товарищ командир. Сержант Никитин прибыл по вашему приказанию. Насколько мне известно, вы, Никитин, самый опытный подрывник в отряде. Как думаете, где нам проще будет вырваться из этого каменного мешка? Ну, либо с северного, либо с восточного выходов, командир. А лучше выбираться из двух сразу. Так. Фрицы что сделали? Зацементировали 4 основных и 2 запасных выхода из малых каменоломен. Ну да. Можно, конечно, рвануть эти стены одну за одной. Но. Да только засады там. Угу. А что, если мы так поступим, Никитин? Действительно, заложим взрывчатку около всех выходов. Рванем их в одно и то же время, да вот только выбираться будем через один проход. А это вариант, командир. Фрицы-то вынуждены будут перекрыть все 6 выходов. Они рассредоточат свои силы. Может получиться. Это шанс. И я так думаю, Никитин. Другого варианта у нас нет. Так, подготовьте взрывчатку. Есть. Отряд будет вырываться через восточный выход. Но самый мощный взрыв должен быть на севере каменоломни. Все ясно? Так точно. Пусть фашисты думают, что мы там пойдем. Партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях с 16 ноября 41 года. Но подготовка к партизанской борьбе началась еще в августе. Под землю в цементированные бассейны было залито 25 тысяч литров воды. Заготовлено продовольствие, обмундирование, медикаменты, оружие и даже типографский шрифт. В составе отряда находились рыбаки, металлурги, учителя и 2 группы бойцов из частей армии и флота, всего 65 человек. 30 декабря 1941 года партизаны с боем вырвались из каменоломен. Разведка! Прикрыть основную группу на восточном выходе! Никитин, ко мне! Командир, получилось! Рухнула стеночка-то! И фашистский хваленый цемент не помог! Хорошо! Получите, сволочи! Молодцом, Никитин! Ха-ха-ха. Отряд отходит на восток, в лес. Ага. Метров через 200 речушка будет, там мост небольшой. Твоя задача, Никитин, любой ценой взорвать его! Есть! Дать нам время уйти! Все понял? Понял, товарищ командир! Сам-то оторваться от преследования сможешь? Ха-ха, обижаете, товарищ командир! Я ж местный! Каждый куст в округе знаю! Вот и молодец! Разрешите выполнять? Давай, Никитин! Давай! Времени у тебя всего несколько минут! Да не беспокойтесь вы, товарищ командир, мне не впервой! Я пошел! Взорвешь и сразу за нами! Есть! Береги себя, браток! Даст бог, свидимся! Шустрее, ребята, шустрее! Уходим в лес! С 16 ноября по 30 декабря 41 года партизанский отряд имени Ленина действовал в аджимушкайских каменоломнях. В конце года они сумели прорвать вражеское оцепление и приступили к ведению активных боевых действий в тылу противника. Всего в годы Великой Отечественной войны партизанским отрядом имени Ленина было уничтожено 180 солдат и офицеров противника, 6 автомашин, 10 мотоциклов и радиостанция. Захвачены 2 вражеских полковых знамени. Освобождены из заключения 25 керченских подпольщиков. В 1942 году, во время повторного захвата Керченского полуострова гитлеровскими войсками, а Джимушкайские каменоломни вновь приютили партизан. Во время фашистской газовой атаки 24 мая 1942 года погибло несколько тысяч народных ополченцев. После войны в 1967 году в Джимушкайских каменоломнях был открыт подземный музей героической обороны Керченского полуострова.